Обычная история. Гюнтер, моя дочь будущая преступница? События происходят во время первого тома первой части. Примечание. Глава переводилась с веб-новеллы без проведения сверки с аналогичной главой слайд-новеллы, но тем не менее их содержание отличаются незначительно. Меня зовут Гюнтер, и я счастливый муж моей прекрасной Евы и гордый отец двух очаровательных дочерей Тули и Майн. Майн больше всего похожа на Еву, но она наверняка вырастет еще краше, чем ее мама. Она, безусловно, любимица богов. Даже ее постоянная лихорадка должна являться признаком любви богов, ведь они настолько сильно ее обожают, что постоянно пытаются ее забрать. Стоит Майн немного переутомиться, как у нее мгновенно поднимается жар, но после одной особенно сильной лихорадки она приняла работать над собой и постепенно начала поправляться. Пускай ее поведение и стало странным, но в последнее время она прилагала много усилий, чтобы попытаться стать сильнее. Раньше Майн приходилось останавливаться, чтобы отдышаться лишь после того, как она спускалась вниз по ступенькам к выходу на улицу. Но в течение последних 3 месяцев она тренировалась так усердно, что теперь может пройти весь путь до ворот без отдыха. Разве ж она не удивительная? Разве моя дочь не сделала все возможное? Кроме того, Майн очень умная. Наверное. Честно говоря, я сам не особо понимаю, насколько она умная, однако Отто, который отказался от Басари, сказав: «Даже если вы сделаете его моим помощником, это будет пустой тратой времени», был весьма взволнован, когда упрашивал меня, говоря: «Пожалуйста, наймите Майн моей помощницей». Думаю, такая похвала многого стоит. По его словам, она настолько хорошо считает, что может находить ошибки в расчетах, просто просматривая финансовые отчеты. И похоже, она уже выучила все буквы, которым Отто ее учил. Кажется, она даже запомнила все формы документов и использующиеся формулировки. Кроме того, она может размышлять логически и всегда наблюдает за окружающими ее вещами, обращая внимание даже на самые незначительные вещи, которые она смогла бы использовать для достижения своих целей. И вроде бы все отлично, но что все это значит? Я не понял и половины того, о чем говорил мне Отто, но смог сделать вывод, что моя дочь достаточно умна, чтобы удивить даже Отто. Это моя Майн. Моя удивительная маленькая девочка. Она действительно любимица богов. Сегодня Майн впервые отправляется в лес. Также сегодня у меня дневное дежурство, поэтому я буду здесь, чтобы встретить ее группу, когда та будет возвращаться. Но я все равно не могу не волноваться. «Командир, пожалуйста, успокойтесь», — позвал меня Отто. «Хм? Ах да, она достаточно сильная, чтобы дойти до ворот, но сможет ли она пройти весь путь до леса? Если она будет стараться изо всех сил, чтобы дойти до него, то ей, в отличие от ворот, придется отдыхать на улице. У меня внезапно возникло плохое предчувствие. Не станет ли ей плохо от палящего солнца, ведь тогда она может свалиться с лихорадкой прямо в лесу. Командир, перестаньте смотреть вдаль, пожалуйста, займитесь своей работой. Ох, вы беспокоитесь за Майн? Отто, ты не говори ничего. Тогда, пожалуйста, работайте быстрее. Она ведь вернется вечером, так? Я, конечно, все еще раздражен тем, что Майн называет этого дерзкого человека учителем и часто о нем вспоминает, но меня-то она уважает больше. В конце концов, когда я сделал ей крючок для вязания и шпильку для украшения тули, то она сказала мне: «Папочка, ты лучше всех!» И это была не ложь. Пока я работал, мои подчиненные косо на меня смотрели, но я все равно не мог прекратить беспокоиться и ждал возвращения Тули и ее группы. У Тули было потрясающее чувство ответственности, и она пообещала, что сегодня они вернутся пораньше. Майн все еще слаба и ходит медленнее других детей, поэтому им следует покинуть лес после полудня. Полдень еще не настал, я это знаю. Солнце немного продвинулось по небу, но они все еще не вернулись. Ну, думаю, должно быть уже скоро, верно? Постепенно все больше и больше людей начинают покидать город. Так, их все еще нет? Раз уж ваша дочь обещала, что они вернутся рано, то значит они вернутся в ближайшее время, так ведь? Поэтому, пожалуйста, перестаньте так смотреть на проходящих мимо людей, вы их пугаете. Все больше людей входило в город, чтобы вернуться домой или найти постоялый двор, а местные крестьяне покидали город после продажи урожая. Тем не менее, Тули и Майн еще не вернулись, а ведь уже скоро будет обычное время, когда дети и так должны вернуться. Они опаздывают. Тули, ты же сказала, что вы вернетесь пораньше, или... О нет, неужели Майн свалилась с лихорадкой на обратном пути? В моей голове возникла картина того, как Майн падает на дороге, а Тули паникует и не знает, что делать. Я больше не мог оставаться здесь и просто стоять. Мне нужно было им помочь. Отто, присмотри за всем, я... Вы хотите бросить свой путь? пост? Хох, вон там! Разве это не Тули? Отто встал на цыпочки, чтобы рассмотреть, что находится в конце колонны людей. Так, она со всеми остальными стоит в самом конце выстроившейся перед воротами очереди, поэтому давайте разберемся с этой очередью как можно быстрее. Хорошо, вперед! Я энергично работал, проверяя людей, ожидающих, чтобы их пустили в город. В отличие от того, что было раньше, сейчас мы куда быстрее пропускали все больше и больше людей. И я, наконец-то, смог увидеть группу Тули. Прямо сейчас она стояла в самом конце колонны. Черт, Отто, ты меня обманул. Тем не менее, я не вижу Майн рядом с Тули. Я не думаю, что Тули с ее сильным чувством ответственности могла вот так запросто бросить свою сестру. Я продолжил осматриваться, но так и не увидел Майн. Тули, где Майн? Она придет вместе с Луцем. Думаю, они должны вернуться прямо перед тем, как ворота закроются. Тули тоже оглянулась назад, но, как и я, никого не увидела. Если они собираются прийти к самому закрытию ворот, значит они вообще не собираются уйти из леса пораньше. Ты же обещала, что вы вернетесь рано. Разве это можно назвать рано? Воцарилось неловкое молчание. Пока я ругал Тули, другие дети обменивались многозначительными взглядами, как будто споря, должны ли они что-то сказать или им стоит поскорее вернуться домой. Чувствовалась неповторимая атмосфера детских тайн. Тули, что случилось? Много всего произошло. Я расскажу тебе об этом позже, хорошо? Уже немного поздно, поэтому все наши мамы будут волноваться. И я хочу привести всех этих детей домой как можно скорее. Я хотел бы выслушать, что произошло, но резко прервав разговор, Тули начала уходить. Остальные дети последовали за ней в город, выглядя очень уставшими. Что же там могло случиться? Эй, Отто, что ты думаешь? Если бы случилось что-то серьезное, то они бы обратились за помощью. Отто говорит так, будто уверен, что ничего не могло произойти, но раз Тули так запросто отмахнулась от моих вопросов и даже не ответила мне о том, что же произошло, то логично, что у меня останутся вопросы, понимаете? Я не могу не продолжить волноваться. Эх, Майн, что же в конце концов там произошло? Я так сильно волновался, что ходил взад и вперед перед воротами, пока наконец-то не показалась Майн. Она действительно вернулась к самому закрытию ворот и теперь шла, опираясь на Луца с посиневшим лицом. Майн! Папа, прости. Прежде чем я успел что-то спросить, Майн пробормотала слова извинений, а затем упала в мои руки. Я помог Луцу снять с нее пустую корзинку, в которой не было ничего, кроме лопатки, а затем поднял ее на руки. Эй, Луц, что там произошло? Почему она извиняется? Ах, наверное, потому что она дала обещание, которое даже не собиралась сдерживать. Она внезапно начала рыть яму, стоило мне только отвернуться. Потом провела куча времени, делая глиняные таблички. Потом она плакала и очень разозлилась на Фея и остальных, а затем была очень взволнована. И я думаю, что она свалится с лихорадкой дня на три. Луц тер виски, рассказывая обо всем, что произошло. Мои глаза расширились от шока. И ты ее не остановил? Я, не сдержав гнев, огрызнулся на Луца, а тот, в свою очередь, посмотрел на меня с обидой. Вы действительно думаете, что я и Тули не пытались? Это верно. Независимо от того, насколько я хочу его обвинить, я понимал, что Луц и Тули действительно не могли не попытаться ее остановить. Эти двое всегда хорошо заботились о Майн, особенно Луц, помогавший Майн последние 3 месяца добираться от ворот домой. И пускай они ровесники, он опекал ее, словно она была его младшей сестрой. Ах, нет, прости. Не сердитесь на Тули, она действительно очень старалась. О, я думаю, что вы могли бы сердиться на Майн. Я тоже был зол на нее, правда, больше уже не злюсь. Майн, безвольно лежавшая у меня на руках, казалось, становилась все горячее и горячее, а ее бледное лицо покраснело. Позаботьтесь о Майн, мне нужно спешить домой. Да, спасибо, что присматривал за Майн. Так как лицо Майн стало красным, а дыхание прерывистым, я отнес ее в комнату ночной стражи и уложил на скамейку. Здесь она сможет некоторое время отдохнуть. Закончив свою работу так быстро, как только мог, я вернулся домой вместе с Майн. С возвращением, Гюнтер. Майн что, снова свалилась с лихорадкой? Ева, кажется, совсем не удивилась, так что, похоже, она ожидала, что так должно было случиться. Она быстро сняла с Майн одежду, переодела и уложила в постель. Я же сидел вместе с Тули на кухне в ожидании услышать от нее объяснение. Тули, что сегодня произошло? Я смог немного разузнать от Луца, но я все же хочу выслушать эту историю от тебя. Когда я попросил рассказать о произошедшем, Тули задрожала и посмотрела на меня с испуганным выражением на лице. Для кого-то вроде Тули, человека с сильным чувством ответственности, быть отруганной за ошибку – одна из самых страшных вещей. Чтобы ее успокоить, я повторил то, что рассказал мне Луц. Луц сказал, что я не должен на тебя сердиться. Я слышал, что вы сделали все возможное. Он также сказал, что мне следовало бы злиться на Майн, так что не могла бы ты рассказать мне, что же случилось? Теперь, когда я объяснил ей, что не сержусь, страх Тули начал постепенно отступать. Пока она собиралась с мыслями, ее взгляд некоторое время бегал по сторонам, а затем она медленно начала рассказывать. На самом деле, я не так уж много и знаю. Когда мы добрались до леса, Майн, как обычно, была уставшей, поэтому села на камень, чтобы отдохнуть. Ну а я и Луц отправились для сборов. Я собиралась вернуться пораньше, поэтому решила, что мне нужно поспешить и собрать дрова и... Да, это верно. Пока что я понял, как чувствовала себя Майн и что делала Тули, когда они только пришли в лес. Затем Тули продолжила свой рассказ с обеспокоенным лицом. Когда я подумала о том, не пора ли бы возвращаться, то услышала крик Майн и быстро к ней побежала. Майн сильно плакала и была очень зла. Она сказала, что Фэй и его друзья сломали те вещи, которые она сделала. Она была невероятно зла и говорила, что никогда их не простит, а я не смогла ее успокоить. В конце концов, правда, Лут сказал ей, что она сможет сделать все заново, а он ей поможет, и после этого она наконец-то начала успокаиваться. Я закрыл глаза и, несмотря на не очень понятное объяснение Тули, попытался представить произошедшую ситуацию. Пока что мне непонятно. То есть, получается, Майн что-то сделала, а Фэй это сломал, после чего она разозлилась и заплакала. Тули, что Майн делала? Я точно не знаю. Кажется, я слышала, как она назвала это глиняными табличками. Мы помогли ей сделать их заново, а потому так опоздали. Я до сих пор не очень понял, что именно произошло, но одну вещь я все же понять смог. То есть, другими словами, Майн нарушила свое обещание ничего не делать в лесу. А? Ну... Да, наверное. Майн не сдержала своего обещания ничего в этот раз не делать, сделала что-то без разрешения, эту вещь сломали, она заставила остальных переделывать это вместе с ней, в результате чего вернулась поздно и свалилась с лихорадкой, так? Похоже, она доставила проблем. Я больше не отпущу Майн в лес. Что? Только не это, Майн разозлится. По какой-то причине Тули со мной решительно не согласилась. Неважно, если Майн разозлится. Кто на самом деле должен злиться, так это я, потому что она дала мне обещание, а затем его нарушила. Мне нужно как следует отругать Майн за случившееся. Я не могу позволить ей ходить в лес с другими детьми, если она собирается игнорировать все правила и нарушать обещания, которые она дает для спокойствия своих родителей. Это слишком опасно. Когда я попытался войти в спальню, чтобы поговорить с Майн, Тули схватила меня за руку и не собиралась отпускать. Кажется, она отчаянно пыталась меня остановить. Да, мне жаль ее огорчать, ведь она просто беспокоится о своей младшей сестре, но мне совершенно необходимо поговорить с Майн. Папа, пожалуйста, подумай об этом еще раз. Бесполезно. Я запрещаю Майн в дальнейшем ходить в лес. Это естественно, потому что она не выполняет своих обещаний. Майн посмотрела на меня, когда я вошел в спальню, хотя я не знаю, слышала ли она меня. Ее лицо было красным от лихорадки, а глаза слезились, но она все равно открыла рот, пытаясь что-то сказать, хотя это выглядело довольно бесполезно. Только еще один раз. Мне нужно сделать глиняные таблички. Однако с ее губ слетела просьба, а вовсе не извинение или объяснение, которое я ожидал. По какой-то причине она все еще хочет пойти в лес и продолжить там что-то делать. Я мгновенно потерял самообладание. О чем ты только думаешь? Никакого одного раза! После того, как я ее отругал, Майн вздохнула, а затем повернула голову, чтобы посмотреть на стоящую рядом Тули. Тули, тогда... Я сделаю их дома. Поняла. В следующий раз я принесу их домой. Подожди, Тули, почему ты так просто принимаешь ее слова, как будто это что-то само собой разумеющееся? Мань, что же ты такое собираешься делать дома? Кроме того, ты что, полностью игнорируешь то, что я злюсь? Я повернулся к Туле. Вы что, говорите о том, из-за чего Майн свалилась с лихорадкой? Вы что, действительно думаете, что я позволю принести в дом такую вещь? Как только я это сказал, глаза Майн сузились, и ее взгляд стал невероятно холодным и бесстрастным. Атмосфера в комнате внезапно изменилась. Я заметил, как странный мерцающий цвет, похожий на масляное пятно, заполнил золото ее глаз. Папа, ты серьезно? Она сказала это тихо, но невероятное давление от голоса Майн заставило меня испугаться. Я невольно отступил на один шаг, потрясенный тем запугиванием, которое на меня оказала моя собственная дочь. Да, совершенно серьезно. Понятно. Майн посмотрела в сторону, как будто она внезапно потеряла всякий интерес ко мне. Ну тогда мне просто нужно будет сделать с Фэем то, что он сделал с моими глиняными табличками. Ее золотые глаза продолжали переливаться странным светом, а на губах появилась жестокая улыбка. Отчего-то по моей спине пробежала дрожь. Я был настолько поглощен этой странной атмосферой, что у меня перехватило дыхание. Майн? Папа, быстрее скажи, что Майн снова может пойти в лес. Когда Тули услышала жуткий смех Майн, она побледнела, словно увидела чудовище, и начала бить меня по руке. Майн, о чем таком ты говоришь? Я думаю о том, чтобы сделать с Фэем и его дружками, чтобы они больше не смогли пойти в лес. Нужно что-то по-настоящему страшное, травмирующего уровня. Может быть, блюдо особняка или лучше что-то из серии Садака. Примечание. Блюдо особняка или Банта Сараясики – японская история о призраках, кайдан. Когда-то жила прекрасная служанка по имени Окику. Лорд, которому она служила, возжелал с ней близости, но она ему отказала. Тогда он украл одну из 10 фамильных тарелок, за которые та была ответственна. Указав на пропажу, лорд снова потребовал от служанки стать его любовницей, но она вновь ему отказала. От этого лорд пришел в ярость, убил служанку и сбросил ее тело в колодец. В некоторых версиях сначала он ее пытал. После этого Окику стала мстительным духом, который мучил своего убийцу, считая до 9, а затем издавая ужасный вопль, изображая пропущенную 10-ю тарелку. Примечание 2. Под серией про Садака имеется в виду цикл романов Судзуки Кодзи «Звонок». Первый роман был опубликован в 1991 году. По мотивам романа снят ряд известных фильмов. Как и в случае блюда особняка, убитую девушку Садака сбрасывают в колодец. Ее слова были обрывисты и бессмысленны, и казалось, что от лихорадки она начала бредить, но все равно продолжала что-то бормотать. Я не очень хорошо слышу, что она говорит, но все ее слова звучат весьма мрачно. Ну, это мне, наверное, просто так кажется. И все потому, что сейчас ее голос звучит очень слабо. Нет причин, по которым моя маленькая дочь может быть такой страшной. Причем здесь Фэй и его друзья? Почему ты пытаешься связать их с тем, о чем мы говорим? Связать их? О, да. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Я правильно понимаю. Несмотря на то, что ей явно тяжело дышать, Майн повернула голову и несколько раз кивнула. Возможно, меня смутила несколько странная атмосфера произошедшего, но раз Майн поняла меня, то значит все в порядке. Хорошо, что ты задумалась над своими действиями. Я приложу все силы, чтобы заставить их плакать. Но пока я буду спать. Подожди, Майн, ты ведь вообще ничего не поняла. К чему ты это сказала? Если она действительно поняла меня, то почему она сказала, что заставит кого-то плакать? Кого она хочет заставить плакать? Меня? Я ее совсем не понимаю. Майн, твой папа и вправду хочет плакать. Ты шумный. Уходи. Папа, сюда! Не нужно больше ругать Майн. Похоже, что мои дочери решили, что мне пора покинуть спальню. Тули потянула меня за собой, и мы вернулись обратно на кухню. Тули, это ведь была Майн? Я думаю, это была очень злая Майн. Ее глаза странно и страшно переливаются. Когда Фэй сломал ее глиняные таблички, она плакала и злилась, у нее был такой же странный взгляд. Все говорили, что им было страшно. Ох, даже я испугался. А дети тем более оказались бы напуганы. Но как только мы стали помогать ей делать глиняные таблички заново, настроение Майн улучшилось. Поэтому, когда пришло время возвращаться домой, я не могла сказать ей, чтобы она прекратила этим заниматься. Хм, я понимаю. Если она действительно оказала столь большое давление, то с этим ничего не поделаешь. Прямо сейчас я тоже хочу оставить ее в покое. Когда мне показалось, что мы можем опоздать к закрытию ворот, я сказала все еще плачущей Майн, что пора возвращаться. Луц поддержал меня и пообещал, что поможет ей доделать их в следующий раз, и поэтому сейчас стоит закончить. А после все мы пообещали, что поможем ей в следующий раз. Да. Теперь я понимаю, почему Тули так себя вела, когда недавно пыталась меня остановить. Им удалось успокоить Майн, пообещав ей, что они закончат в следующий раз, поэтому-то она и не хотела, чтобы я говорил ей, что она больше не сможет пойти в лес. Папа, ты же отпустишь Майн в лес снова? Я боюсь, что иначе ее гнев пойдет на Фэя и его друзей. Ты же не хочешь, чтобы с ними случилось то же, что и с ее глиняными табличками? А что случилось с этими глиняными табличками? Я до сих пор не понимаю, что такое глиняные таблички. Это вещь какая-то? Насколько я понимаю, глиняные таблички – это те вещи, которые раздавили Фэй и его друзья. Но что именно она собирается с ними сделать? Она сказала, что собирается сделать с ними что-то такое, что они больше не смогут пойти в лес. Но что это значит? Она собирается их раздавить? Она сказала, что приложит все силы, чтобы заставить их плакать. Что она собирается делать? Что произойдет с Фэем и его друзьями? От слов Тули кровь отхлынула от моего лица. Было слишком страшно вновь об этом услышать. Неужели моя дочь будущая преступница? Эй, Тули, что мы можем сделать, чтобы ее остановить? Попробуй спросить Луца. Именно он смог ее успокоить, когда мы были в лесу. На следующий день я остановил Луца, когда он проходил через ворота по пути в лес, и спросил, что бы могли означать слова Майн. Возможно, Тули просто была напугана, а потому поняла сказанное Майн как-то неправильно. Но моя слабая надежда была с легкостью разбита спокойным ответом Луца. Ах, это... Она действительно очень разозлилась на Фея и остальных. Вы определенно не сможете ее остановить после того, как ее глаза становятся радужными. Что? Если она видит хотя бы малейший шанс, то ухватится за него, словно фейри зверь. Она сделает все, чтобы во что бы то ни стало достичь своей цели, независимо от того, какими методами ей придется пользоваться и сколько времени это может занять. Он восхищается ею, что ли? Луц говорил это, гордо выпятив грудь, и в его глазах я увидел блеск от уважения к ней. Эй, так нельзя, хорошенько об этом подумай, парень. Если она использует свою целеустремленность, чтобы навредить другим людям, то она же становится очень опасным человеком, не так ли? И почему это Луц ей так гордиться? Майн ведь моя дочь. Это верно и в случае глиняных табличек. Майн так хотела пойти в лес, чтобы изготовить глиняные таблички, что 3 месяца упорно тренировалась, повышая свою выносливость. Поэтому я не думаю, что Майн откажется от того, что уже решила сделать. Эти глиняные таблички были для нее так важны? Я понятия не имел, что она приложила столько усилий именно для того, чтобы сделать эти так называемые глиняные таблички. Похоже, что будет не так-то и просто запретить ей ходить в лес. И пока я размышлял, что мне снова стоит поговорить с Майн, Луц обрушил на меня следующие слова. Ах, и раз уж законченные глиняные таблички были сломаны, а чтобы сделать их вновь потребуется время, и вдобавок Майн, вернувшись, сварилась с лихорадкой, то... В общем, если вы запретите ходить ей в лес, а также не разрешите, чтобы глину приносили ей домой, тогда весь ее гнев обрушится на Фея и его друзей, а мне бы хотелось, чтобы они остались живы. Не говори таких страшных вещей. Ты что, хочешь сказать, что моя дочь преступница? Она говорила, что приложит все силы, чтобы заставить их плакать, но она не говорила, что убьет их. Так что все хорошо, ну, по крайней мере, я так думаю. Э? Но дядя Гюнтер, это ведь все из-за ваших действий, не так ли? Моих? Ну, разве это не вы запретили Майн ходить в лес и делать ее глиняные таблички? Я бы побоялся встать у Майн на пути. Неважно, одобряете ли вы то, что Майн делает или нет, но ни в коем случае нельзя запрещать ей идти к своей цели. Побоялся? Я несколько раз моргнул, пытаясь понять слова Луца. Как на Майн не посмотри, но она всего лишь 6-летняя девочка. Хотя, на первый взгляд, ей можно дать лишь 3 или 4 года. Она слабая, болезненная, маленькая и практически не обладающая какой-либо силой или выносливостью. Если так посмотреть, то нет смысла опасаться, даже если она попытается кого-то ударить. Но Луц лишь пожал плечами и стал говорить, почему боялся Майн. Потому что она думает не так, как мы. Если бы она напала с дубинкой, то я легко бы ее победил, но Майн никогда бы так не сделала. Я боюсь ее, потому что не могу представить, что она может сделать, и она определенно нацелится на чужие слабости. Видя серьезное лицо Луца, я застонал. Если бы не его объяснение, то я бы действительно не понял, что Майн имела в виду. Я боялся, что не могу представить, насколько серьезной она была. И то, что я этого не понимаю, страшно само по себе. Некоторое время назад она одолела моего старшего брата Зига, что он даже умолял ее остановиться. Она сказала мне, что сила — это еще не все. Хотя в последнее время мне тоже порой удается побеждать своих старших братьев. Постой, я впервые об этом слышу. Как она могла одолеть Зига? Что происходит с моей дочерью? Эй, Луц, хочу тебя серьезно спросить. Что мне нужно делать, чтобы успокоить гнев Майн? Ну, я думаю, что можно было бы принести много глины и вывалить перед ней. Кажется, сейчас ее голова полностью забита лишь мыслями о завершении своих глиняных табличек. После разговора с Луцом, я решил, что отпущу Майн в лес снова, как только ее лихорадка пройдет. Это необходимо, чтобы сохранить этот город в безопасности и не позволить моей дочери стать преступницей. Когда я сказал Майн, что разрешу ей вновь пойти в лес, она недовольно надула щеки. Я придумала уже столько планов, неужели мне придется от них отказаться? Тебе придется от них отказаться. Откажись от своих странных планов немедленно. Бу. Похоже, несмотря на то, что она лежала с лихорадкой, она уже придумала какие-то планы раздавить Фея и его друзей. Я не уверен, было ли это из-за того, что Майн была настолько умной, или потому, что она была очень зла. Но кажется, что-то страшное могло вот-вот произойти. На данный момент не удалось удержать Майн от превращения в преступницу, а также спасти от ее гнева Фея и его друзей. Похоже, у меня получилось защитить спокойствие этого города и благополучие моей семьи. Я очень благодарен Луцу за то, что он рассказал мне, как бы я мог ее успокоить. Все наконец-то разрешилось, и я смог вздохнуть с облегчением, но... Внезапно я кое-что осознал. Разве все это не началось, потому что Май нарушила свое обещание?